Глава седьмая. В это время в Эмеретии происходили смуты. Эмеретинцы просили грузинского царя Вахтанга, прозванного Шахновазом, прислать к ним царем сына своего Арчила. Царь Вахтанг для переговоров по этому делу поехал в Эмеретию. Здесь именитые лица встретили высокого гостя с большими почестями, подарками и приношениями. Князь Церетели перещеголял всех своей щедростью, хотя царь и остался более доволен князем Абашидзе, которому, впрочем, царский подарок обошелся не особенно дорого. Он преподнес царю в дар 10 юных красавиц, сказав при этом: «Пригодятся они тебе, царь, для подарка шаху». От этого подарка царь был в восторге и на другие уже не обращал никакого внимания. Церетели, как соперник и враг Абашидзе, был обижен этим. И сильно призадумался князь. Вот подходит к нему однажды Кеко Бакрадзе: «В вашей славе и вашем величии наша слава и наше величие. В вашей непобедимости наша непобедимость. Не допускай, князь наш, чтобы абашидзевские подвластные смеялись над нами. Горе нам, если царь, возвратившись в Грузию, будет вспоминать охотнее Абашидзе, нежели тебя, князя Церетели. Я об этом тужу, мой Кеко». «Но как быть?» — ответил князь грустно. «Денег я не жалел, себя не щадил, сокровищницу свою почти опустошил, но что же я могу еще сделать?» «Государь мой, не гневайся на меня. Я своим глупым умишкам подам такой совет, что и ты заслужишь царскую любовь, и царь забудет даже абашидзевское подношение. Поднеси ему что-нибудь особенное, необыкновенное, замечательное». «Легко сказать, но что же такое найти?» «Бог милостив, так как теперь дарят красивых девушек, то это нам с руки. В Мгвимском монастыре воспитываются две сестры, близнецы, одну от другой отличить нельзя, и ничего подобного им по красоте еще никто у нас не видывал. Сиротки они, что ли? Уже ли и родных нет у них?» «Почти что нет, государь мой. Кроме меня у них никого нет, а на что мне голова моя или на что мне эти красавицы, как не для тебя? У них нет ни отца, ни матери. Был у них брат, да и он пропал без вести. Не знаю, что с ним, где он. Ведь вот и я окончаю жизнь свою холостяком. Кроме тебя у меня нет иного покровителя. Выведи из монастыря обеих девушек и предложи их царю. Где бы они ни были, при дворе ли, в христианской ли стране или у мусульман, красота неописанная всюду их выручит». Долго не соглашался Церетели. Не хотелось ему губить девушек, дочерей преданного ему Бакара. Но зависть к Абашидзе ослепила его. И вывел он из монастыря красавиц, и когда царь собирался выехать в Грузию, предложил их Вахтангу. Как сам царь, так и вся его свита были поражены красотой дочерей Бакрадзе. Царь не знал, как и благодарить Церетели за такой подарок. Он пожаловал князю Верхней Карталинии много крестьян и имений и велел выслать ему в Грузию этих красавиц вместе с 10 абашидзевскими. Воля царя была исполнена. Но когда караван с девицами выступил в путь, то на слуг царских неожиданно напали разбойники и похитили всех красавиц, не коснувшись царских драгоценностей. Когда доложили об этом происшествии царю Вахтангу, то он сильно разгневался и поднял на ноги все царство. Долго искали красавиц, но на небо ли они улетели, земля ли разверзлась под ними, нигде их не нашли. В народе кое-где поговаривали, впрочем, что это должно быть дело рук прославленного в Кахетии Баши Ачука. Прошло с тех пор много времени. Побежденный в борьбе Абдушахиль затаил злобу на Баши Ачука и одинокий скитался по непроходимым лесам и дебрям, надеясь где-нибудь наткнуться на своего победителя и отомстить ему за свой позор. Не один только Абдушахиль думал о Баши Ачуке. Имя Баши Ачука не давало покоя и многим другим, но причина у этих была совершенно иная. Одни были обуреваемы желанием сразиться с молодцем, другие — стремлением заработать 1000 золотых. В числе последних более всех жаждала золота Тим Салмако. Это была вдова армянского священника, жившая в городе Тилави и известная своим умом и хитростью. Без нее не сходило ни одно празднество, ни одни поминки. Была она нужна во всяких делах и добрых, и дурных. В особенности она славилась как сваха и зорко следила за зарождающейся любовью среди молодежи. Кого только она не знала, от мала до велика, во всех домах она была своим человеком и всем была нужна и даже необходима. Но все же ее никто недолюбливал. Узнав, что голову Баши Ачука оценили в 1000 золотых, она встрепенулась и сказала себе: «Ведь не шутка такая уйма денег. С моею хитростью да с такими деньгами весь свет вверх дном переверну. Баши Ачука я должна найти, и разве можно допустить, чтобы в народе кто-нибудь не знал, где он живет? Ведь не он же один в бегах, с ним Бог знает, сколько еще молодых людей. Можно ли допустить, чтобы кто-нибудь из них не имел сообщения с сельчанами?» Решив так, она энергично принялась за дело. Узнает, бывало, что в таком-то селении живет какая-нибудь потаскуха. Тотчас же старается с ней подружиться. С некоторыми семействами она даже покумилась, но все же ничего не могла узнать. Она почему-то решила, что Тевдорова Мелано должна все знать, и начала часто к ней наведываться. Эта Мелано проживала со своими 2 детьми в окрестностях города Тилава, на окраине деревни у опушки леса. Муж ее был всадником в персидских войсках, и она иногда его по 2 и по 3 месяца не видала. Красотой Мелано всюду славилась, а имя ее было не без пятнышка. Раз как-то явилась в гости Тим Салмако, и, подметив на лице молодой хозяйки признаки волнения, она нарочно засиделась. Поднялась непогода, полил дождь, завыла вьюга, и гостья должна была остаться ночевать у Мелано. Волнение хозяйки все росло, она поспешно стала готовить ужин, быстро накрыла стол скатертью, поставила возле гостьи кувшин с кахетинским вином и беспрестанно подливала ей, приговаривая: «Пей, пей, Бог тебе поможет, лучше заснешь». Тим Салмако, смеясь, отвечала: «Кумушка, я и без вина хорошо засну. Я за ужином в кушанье подсыпаю себе всегда такое снадобье, что до рассвета хоть из пушек пали, я не проснусь, только все сладкие сны вижу, словно в раю. Если и ты попробуешь раз моего средства, то так же, как и я, никогда не оставишь его». Сказав это, Салмако вытащила из кармана маленький мешочек и всыпала порошок в кушанье. «Это лекарство, смешанное с маком. Тебе, кума, не предлагаю его. У тебя грудные дети, и ночью тебе часто нужно просыпаться. А я, как залягу, до рассвета ничего уже не слышу, как мертвое сплю». И она, завязав мешочек, положила его в карман. Еще они не успели окончить ужина, как Салмако уже стала зевать и щурить глаза. Пробормотав что-то такое невнятное, она опустила голову на стол и заснула. Мелано с трудом дотащила ее до угла комнаты, положила ее на постель и покрыла одеялом. Гостья немного потянулась, повернулась к стене и захрапела. Мелано с улыбкой прошептала: «Спи хоть до второго пришествия», и вернулась к столу, но вместо того, чтобы убрать со стола, она снова накрыла его. Сняла с полки курицу, сыр, яйца, сваренные вкрутую, кувшин вина, поставила все это на скатерть, умылась, поправила себе прическу, покрыла себе голову красным платочком и стала прихорашиваться. Несколько раз оборачивалась она в сторону спящей Салмако. Старуха лежала лицом к стене и храпела. Мелано набросила ей на голову свою старую шаль, затем уселась на скамейке близ огня и не сводила глаз с двери. Немного погодя, на дворе послышался сначала лай собаки, потом чей-то крик, после которого собака стала ласково визжать. Мелано вскочила с места и поторопилась отворить двери. У Тим Салмако сердце забилось. Но она не шевельнулась. В комнату вошел Глаха Бакрадзе. Он сбросил с себя мокрую бурку и поставил ее в угол. Снял башлык, сбросил с головы себе на спину папанаки и прислонил к стене ружье, пистолет же, шашку и кинжал, поправил на себе, не снимая их, и с улыбкой повернулся к Мелано. Она прильнула к груди его, и так, обнявшись, стояли они в сладком забытьи. Вдруг послышалось храпение, и гость Мелано встрепенулся. «Не бойся, жизнь моя, это моя кума, вдова Тертера, армянского священника, наелась маку и спит теперь. Как враг твой теперь ничего не слышит, так и она». Тут рассказала ему Мелано все, что произошло до его прихода. Глаха все-таки с подозрением покачивал головой. Для подтверждения своих слов Мелано начала теребить спящую, то за ноги дергала ее, то голову ей приподнимала, но разбудить не могла. Спящая только потянулась и снова стала храпеть. «Ну, оставь! Не мучь ее», — сказал Бакрадзе. «Когда она проснется, я буду далеко отсюда». И он присел к ужину. Рядом с ним села возлюбленная его. И долго они ворковали, как подобает влюбленным. И в разговоре Мелано его спросила: «Зачем тебя называют Баши-Ачуком?» «Мне это прозвище дали персияне, видя на мне папанаки, думая, что я без шапки с открытой головой. А по-персидски ведь Баши-Ачук значит «с непокрытой головой».» Долго беседовали они за ужином. Баши-Ачук рассказал своей возлюбленной все, что случилось с ним и его товарищами за неделю. При втором крике петуха молодой человек простился с Мелано, объявив ей, чтоб раньше, как через неделю, она его не ждала. И пустился в путь. Вдова Тертера слышала всю их беседу и не проронила ни одного их слова. Утром солнце было уже довольно высоко. Когда проснулась она, простилась с кумой и отправилась домой.